где разгульный образ жизни партийной знати становится почти идеалом, нравственный облик подследственной Абдулаевой, замужней женщины, имеющей взрослых детей, явление, в общем-то, заурядное. Материалы дела свидетельствуют, что предметом взяток было и женское тело. Мы уже рассказывали, как местные чекисты в течение нескольких месяцев исследовали образ жизни начальника ОБХСС Бухарского УВД подполковника Музафарова. Подслушивающая аппаратура находилась и в его служебном кабинете. Прежде чем магнитные записи были уничтожены, нам удалось фрагментарно прослушать некоторые из них. Самым бурным у блюстителя социалистической собственности были утренние часы. Вот Ахат в рабочем кабинете. Приятный женский голос, первая посетительница, щелкнул ключ в дверь кабинета. И вскоре, уже не надо никаких пояснений, магнитофонная лента бесстрастно фиксирует сопенье, характерные всхлипы и вздохи. И так почти каждый день, вроде утренней гимнастики. В длинном списке фамилий посетительниц в основном торговые работники. Большей частью из числа провинившихся. Недостачи, обсчет покупателей, незаконные уценки товаров. За сокрытие следовало платить. Но Ахат великодушно предлагал взамен сексуальные услады. И женщины, многие, кстати, замужние, соглашались. Ведь так дешевле. Но когда объект любовных утех приедался, привередливый начальник ОБХСС вновь начинал расчеты деньгами. Может поведать уголовное дело и такой сюжет. У офицера милиции четверо детей и красавица-жена, на которую загляделся секретарь обкома партии. Не уступить старшему по должности невежливо. Жена милиционера на многие годы становится любовницей партийного вожака. Зато муж-рогоносец стремительно растет по службе. Секретаря переводит в другую область, и он забирает с собой и подругу с мужем, которого назначает на высокий пост. Но честность превыше всего. Трогательная дружба с семьями не мешает партийному секретарю получить с мужа любовницы на сей раз 50 тысяч рублей за должность. Вот другой пример. Из показаний Ха. Он вызывал меня в любое время дня к себе в кабинет. Я брала с собой папку для бумаг и шла к нему. Заходили с ним в комнату отдыха, дверь он плотно закрывал, хотя это были лишние предосторожности. Никто бы не решился к нему зайти без разрешения. Неприятно было и то, что он всегда спешил. Он даже не давал мне полностью раздеться. Делал свое дело и выпроваживал меня. Я выходила от него еще не остывшая, и мне казалось, что все работники видят мое состояние. Было очень стыдно проходить через приемную. Когда он не выезжал в командировки, то вызывал меня и два, и даже три раза в неделю, иногда реже. Как-то у меня были месячные, он рассердился, и мне пришлось удовлетворить его желание другим способом. Однажды я не выдержала, попросила его оставить меня в покое. Тогда он напомнил, что моя должность заведующей отделом обкома партии стоит больших денег, и желающих занять этот пост немало. О нашей связи догадывались многие, догадывался и муж. Но что он мог сделать с первым секретарем обкома? В процессе расследования выявлено немало случаев, когда партийные функционеры содержали подружек не только для собственных утех. В качестве живого товара их предлагали республиканскому и московскому начальству. Расплачивались же с гетерами за государственный счет, обеспечивали квартирами, автомашинами, представляли к наградам, назначали на выгодные должности, даже избирали депутатами. Однажды приходит в кабинет один из следователей нашей группы и сообщает, что допрашивал одну такую девицу, и на вопрос о том, депутатом какого совета она является, не смог получить внятного ответа.